тихо колышется зной, кружит белесая стая, ходит волна за волной, искрами света блистая. Бьется о скалы прибой, гладит уступы крутые, и над водой голубой брызги летят золотые. Плещет волна за волной, берег скалистый лаская, и над стихией родной носится чайка морская. Высится берег крутой, солнце блестит золотое, и над лазурной мечтой чувство таится шестое.